Глава 12. Итак, нас окружает целое облако свидетелей. Поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Будем неотрывно смотреть на Иису. Он – начало и конец нашей веры. Он, ради будущей радости, претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от престола Всевышнего. Подумайте о нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие духа. Вам еще не приходилось сражаться с грехом до крови. Вы забыли слова ободрения, обращенные к вам как к сыновьям. «Сын мой, относись серьезно к тому, что Вечный тебя наказывает. Не теряй присутствие Духа, когда Он тебя обличает. Ведь Вечный наказывает того, кого любит, и бьет каждого, кого принимает как сына. Страдания, которые вы терпите, — это часть вашего воспитания. Всевышний относится к вам, как к сыновьям. Разве есть такой сын, которого бы отец не наказывал? Если вы не бывали наказаны, а каждый подвергается наказанию, то вы незаконные дети, они подлинные сыновья. У нас у всех были земные отцы, которые наказывали нас, и мы уважали их. Насколько же больше мы должны быть послушны Небесному Отцу, ведь это послушание дает нам жизнь. Наши отцы воспитывали нас некоторое время и так, как им это казалось правильным. Но Всевышний воспитывает нас ради нашего блага, чтобы нам стать участниками Его святости. Любое наказание кажется нам скорее причиняющим боль, чем несущим радость. Но впоследствии те, кто был научен наказанием, пожинают урожай праведности и мира. Поэтому укрепите опустившиеся руки и дрожащие колени. Идите по прямому пути, чтобы тому, кто хромает, не покалечиться больше, но опять стать здоровым. Старайтесь жить в мире со всеми людьми и быть святыми. Без святости никто не увидит вечного повелителя. Смотрите, чтобы никто из вас не был лишен благодати Всевышнего, и чтобы никто не причинил бы вам вреда, подобно горькому корню, который пророс среди вас, и чтобы им не осквернились многие. Смотрите, чтобы никто из вас не предавался распутству и не был таким далеким от Всевышнего, как Исав, который за одну миску еды продал свои права старшего сына. Вы знаете, что потом он хотел унаследовать благословение, но был отвергнут. Он не смог изменить решение отца, хотя и просил об этом со слезами. Вы подошли не к горе, к которой можно притронуться и которая пылает огнем, ни ко тьме, ни к мраку и ни к буре, как некогда иудеи подошли к горе Синай, когда Всевышний дал им свой закон. Они слышали звук трубы и голос, говорящий такие слова, что слушающие просили о том, чтобы больше он не говорил им. Люди были не в силах вынести то, что им было повелено. Если и животное прикоснется к этой горе, оно должно быть побито камнями. Это было так ужасно, что даже Муса сказал: «Я в страхе и трепете». Нет, вы пришли к горе Сион, к городу живого Бога, к небесному Иерусалиму. Вы пришли к тысячам ангелов, собранным на радостное торжество. Вы пришли в собрание первенцев, чьи имена записаны на небесах. Вы пришли к Всевышнему, судье всех людей и к духам праведников, ставших совершенными. Вы пришли к Иссе, посреднику нового священного соглашения, и к окропляющей крови, которая очищает, а не взывает о мести, как кровь Авеля. Смотрите, не отвергайте Всевышнего, который обращается к вам. Если израильтяне, отказавшись слушать Мусу, который говорил на земле, не избежали своего наказания, то тем более не избежим его и мы, которым сам Всевышний обращается с небес. Тогда его голос потрясал землю, но сейчас он обещает: «Я еще раз сотрясу землю, и не только землю, но и небеса». Слова «еще раз» говорят о том, что все, что может быть сотрясено, все сотворенное, временное, исчезнет. Останется только то, что непоколебимо. Таким образом, поскольку мы получаем царство, которое не может быть поколеблено, будем благодарны и в почтении и страхе поклонимся Всевышнему, потому что наш Бог подобен огню всепожирающему.